Глава 22. Я лежал в своей кровати, чувствуя сильную слабость. Даже подъем по лестнице оказался серьезным испытанием. Но страдать мне недолго осталось. Скоро Холодов вернет мой личный генератор энергии домой, пока же стоило поспать. Правда, я не совсем понимал, к чему такая срочность. Ну, захотелось погулять девочке, ее право. Все равно пришла бы рано или поздно домой. Хотя жаль, что она телефон не взяла. Подоставал бы ее сообщениями. Слишком уж мне нравилось ее бесить, даже на расстоянии. Разбудил меня на удивление не шум, который создавала Мария, а именно ее гнев. Энергия наполнила меня, и я открыл глаза, ощущая, что выспался как никогда. Лишь спустя время обратил внимание на голоса снаружи. Девушка в коридоре кричала о том, что ее жизнь принадлежит ей, и нечего другим вмешиваться, куда не просят. После того, как она захлопнула дверь, ко мне постучался Холодов. Он сообщил, что скоро ужин, и мне стоит подготовиться к спуску вниз. Также он положил на стол небольшую картонную коробку без опознавательных знаков. «Я достал средство для восстановления», — сказал старик и повернулся ко мне, изобразив на лице серьезность. «Очень дорогостоящие препараты. Что бы другие ни говорили, Платон Борисович заботится о своем старшем сыне. Я уже сообщил ему о твоих успехах в тренировках, и он повысил финансирование на лекарства. Но ты должен понимать, что пить исцеляющие зелья как воду – не лучшая идея. Однажды возникнет привыкание, и их эффективность снизится. Потребуется зелье покрепче, но ряд не бесконечен. Я все понимаю», – улыбнулся я ему, медленно поднимаясь с постели. После больницы я даже не переоделся, так как был совершенно измотан. Сейчас же, благодаря фонящему гневу сестры, чувствовал себя куда лучше, но вскакивать и прыгать, как горный козел, не спешил. Это выглядело бы подозрительно. «Очень надеюсь на это. Ты в последнее время слишком часто травмируешься». «Да ладно вам! Откуда мне было знать, что тот урод выстрелит мне в спину? Я тут совершенно ни при чем». «Я это заметил по ожогам на его одежде, повторюсь. Я на твоей стороне. Не нужно мне врать». Его голос был зол. Вот ведь зануда. Но его слова заставили меня задуматься, так как не ощущал исходящей от старика энергии. Только сестру через стену. Специально ли он придал своему голосу эмоций, или я действительно не могу отличить потоки? Тогда на арене я также не чувствовал отдельных источников, лишь общий фон. Он бы в любом случае сделал что-то нехорошее со мной, пожал я плечами, подходя к шкафу. Лишь случайность, что все обернулось так серьезно. «В любом случае лучше прежде думай, а потом делай. Тебе помочь спуститься?» — предложил он, уже находясь у двери. «Нет, я сам. Спасибо. Не настолько слаб». «Если вовремя не явишься, приду за тобой», — то ли пригрозил, то ли проявил заботу Аркадий Петрович. «Лекарство прими сейчас же, по инструкции». Он ушел, а я выдохнул. Ненадолго можно расслабиться, не боясь выдать свои секреты. Принял лекарство и немного потренировался в контроле огня. Тот, на удивление, прекрасно слушался меня. Разве что, как бы я ни старался, не мог выплеснуть больше определенного объема. Скорее всего, это связано с опытом, и со временем я обязательно стану сильней. Гнев сестры начал сходить на нет, но контактировать с ней не стал. И так скоро встретимся за ужином. А зная эту девушку, ей одного моего вида будет достаточно. Силы начали покидать меня внизу лестницы. До этого ощущал себя вполне бодро, будто совершенно не болен. Я с напряжением сделал несколько шагов до столовой и радостно приветствовал Марию. Это сработало, так что с облегчением от прилива сил я сел за стол. Фёкла уже подготовила блюдо, причем мне отдельно, ничего жареного, чтобы не перегружать желудок. Жаль, но придется потерпеть. Ужин прошел в молчании. Я спокойно ел. Мария с обиженным видом срывалась на своем стейке, ожесточенно кромсая его ножом. Аркадий Петрович же задумчиво поглядывал то на нее, то на меня. Но продержаться до конца девушка не смогла. И когда вынесли десерт, громко звякнула ложкой по чайной тарелочке. «Это уже слишком!» — довольно громко заявила она, смотря на старика. «На каком основании вы вмешиваетесь в мою личную жизнь? Зачем было так позорить при отце подруги? Будто я маленький ребенок. На том основании, что я отвечаю за тебя пред Платоном Борисовичем. Не хочешь, чтобы с тобой обращались как с маленьким ребенком? Так веди себя соответствующе». В его голосе звучала сталь, а в глазах мелькнула угроза. Я так и замер с куском пирога на подлете ко рту. Никак не ожидал таких внезапных изменений в настроении ужина. А вот Мария то ли сделала вид, что не заметила тона речи старика, то ли ей действительно было наплевать на это. Возможно, она была ослеплена гневом, так как от нее продолжало прилично фонить теплом. В целом ситуация более чем странная. Мне, разумеется, ее эмоции на руку, но находиться в подобном состоянии на постоянной основе слишком уж подозрительно. Или я чего-то не знаю, или Мария всегда была такой, чего прежний Алексей не замечал. «Отчитываться!» — взвизгнула она, а ложечка в руке покрылась изморозью, и я ощутил, что в воздухе заметно посвежело. «Считаете это нормально в моем возрасте? Вы серьезно?» «Ты прекрасно знаешь, почему находишься здесь», — все так же строго говорил Холодов, сверляя ее тяжелым взглядом. «Либо из меня пытаешься сделать дурака, либо из себя горчишь дурочку. Третьего не дано. Но ни то, ни другое неприемлемо. Вы слуга рода, и не вам решать, с кем мне видеться. А с кем? Нет!» Мария чуть ли не пыхтела, как паровоз, готовый взорваться в любой момент. «Да, я слуга рода и в первую очередь главы рода», — с нажимом ответил он. «А не малолетние девчонки, у которой бушуют гормоны и которая готова ради минутной влюбленности выставить всю семью на посмешище. Неужели ты действительно полагала, что я ничего не узнаю? Самой умной себя возомнила?» «Да что вы можете знать? Я общалась с подругой. С каких пор такое запрещено? Что вы вообще себе позволяете?» «Хватит!» Холодов ударил ладонью по столу, и вся посуда звякнула. Я же все это время с нескрываемым любопытством наблюдал за представлением и лакомился плюшками с чаем. Малиновые пироги у Фёклы просто объедение выходят. «Мне прекрасно известно, когда, где и при каких обстоятельствах ты встречалась с младшим графом Хомутовым». «Что?» Голос Марии прозвучал, как мышиный писк. Она ошарашенно уставилась на старика. Даже гнев ее улетучился под давлением более сильной эмоции. «Ты всегда казалась мне воспитанной, вдумчивой девушкой. Только с тобой хлопот не было никогда». Он осекся, переведя на меня взгляд. «Без обид. Продолжайте». Легкомысленно махнул я свободной рукой. Влезать и что-то доказывать желания не было. Гораздо интереснее понаблюдать за тем, что происходило между слугой рода и сестрицей. «У тебя было достаточно свободы, как для женщины рода. Платон Борисович столько выгодных предложений отверг только потому, что ты не захотела. И что же взамен?» Чем ты заплатила за доверие? Будешь и дальше продолжать нести чушь, что ничего не было? А не было чего? Не понял я, а заодно вклинился в разговор. Мария тут же вспыхнула гневом и разве что лучом смерти из глаз не выстрелила в мою сторону. «Не твое собачье дело!» — прорычала она сквозь зубы и вновь повернулась к Холодову. «Так я и выбрала! Более чем достойная партия, разве нет?» «Виктор Хомутов никогда не женится на тебе!» — безапелляционно заявил старик. «Хватит жить в мире иллюзий!» «Подождите!» — опять влез я. «Мария что? С Витькой встречалась?» Кажется, удивление вышло вполне естественным. Сестра снова гневно зыркнула на меня, а на лице Холодова прочиталось недоумение. «Не ты ли сам мне это рассказал?» Благо, девушка в этот момент на него не смотрела, и мужчина быстро взял лицо под контроль. «Алексей!» — обратился он ко мне. «Не подливай масло в огонь!» Я поднял ладони в примиряющем жесте, а Мария пренебрежительно фыркнула. «У нас чувства! Витя серьезен по отношению ко мне», — гордо заявила она. «Отец руководствуется старыми обидами на графский род, когда Хомутовы перехватили заказы на крупнокалиберные пули. Я понимаю, что нам пришлось в итоге переквалифицироваться и потерять много денег. Но то дела давно минувших дней». «Да при чем тут это?» — нахмурился Холодов, не скрывая своего раздражения. «Тот конфликт давно улажен другими способами. Проблема в самом Викторе. Как ты не понимаешь?» «Мария, будь благоразумна, пока не наломала дров». «В отличие от некоторых, Виктор ответственный парень», — возмутилась девушка. — Вы просто его не знаете. «Да, — да-да, все плохие, кроме него, — усмехнулся я. — Особенно мы, родственники. Мария сделала вид, что меня в комнате нет. Если бы его намерения были серьезными, он бы давно публично высказал свою позицию, — заметил Аркадий Петрович. «А пока ты лишь одна из десятков таких же наивных и ослепленных то ли влюбленностью, то ли алчностью по отношению к его положению в обществе». «Это неправда!» Снова взвизгнула она и повеяла холодом. «То сплетни и поклеп». «Да я ж своими ушами слышал!» Удивленно воскликнул я. «Он тебя на спор под себя подмять собирался. И не более того. Тем более, что ты сама будто напрашивалась и надоедала ему». «Заткнись!» Она резко повернулась ко мне. Я даже слегка качнулся от волны энергии и испытал легкую эйфорию. «Это вообще все из-за тебя произошло! Если бы ты не помешал мне...» «Не помешал чему?» Нахмурился Холодов. «Ничему!» Тут же она дала попятную. «Приглашение на бал к Витьке отозвал, куда он решил всех своих бывших и нынешних согнать, да порезвиться», — самодовольно усмехнулся я. Аркадий Петрович удивленно вскинул брови и посмотрел на меня с некой благодарностью. Ну, естественно, он не ожидал, что Алексей внезапно позаботится о сестре, причем заранее, судя по всему. Ведь что-то произошло после моего отъезда, раз Мария оказалась тут и всплыло имя этого недоказановы. Вот серьезно, что этим бабам надо? Кроме титула и денег у Виктора нет ничего. Ни чести, ни достоинства. Да это же лицо среднестатистическое. Не то, что у меня. Ладно бы Стужевы были нищими. Так нет же, у нас вполне состоятельный род. Эту дуру вообще никак в средствах не ограничивали. На что прежний Алексей обижался вполне справедливо. И нет же, тоже туда. Меркантильность у девушек в крови. Вот не поверю, что она и правда влюблена в этого индюка напыщенного, чем-то напоминающего трусливого белобрысого, мелкого антагониста из истории о мальчике, который выжил. такой же любитель таскаться везде с прихвостнями и гордо взирать на окружающих, будто ему по праву рождения все должны. Не, ну, конечно, должны, но не другие такие же аристократы. Перед простолюдинами или дворянами на худой конец пусть красуются. Стужевы же не менее древний род, чем Хомутовы. «Мелкий гаденыш!» — прошипела Мария, сверкнув глазами. «Не удивлюсь, что ты и распускал эти непристойные слухи. На подобные пакости только ума и хватает. Ты всегда завидовал популярности Виктора. Будто я не знаю». Я закатил глаза на такое заявление. Ну, реально тупая. Прежний Алексей, на удивление, этого не понимал. Как хорошо, что я смышленнее его в подобных вопросах и уже почти обзавелся своим гаремом. За малым дело осталось. Дождаться осени и нахлобучить мелких зазнавшихся антагонистов. Академия будет лежать у моих ног. Жаль, сестра этого не увидит. Ну и фиг с ней. Слепец зрячего не поймет, пробормотал я, отворачиваясь от нее. Ты что там вякнул? Это кто еще из нас слепец, заморыш? Мне в затылок прилетела скомканная салфетка. Ну, детский сад, честное слово. Благо, не один я это понимал. «Мария, веди себя прилично», — одернул ее Холодов. «Хоть мы и в кругу семьи, не нужно забывать об этикете». Аркадий Петрович не лукавил, он и вправду был частью семьи. В детстве Алексей считал его родственником и лишь позже узнал, что это не так, а все благодаря их тесным и дружеским отношениям с Платоном Борисовичем. Между тем, даже этого не хватило, чтобы отец выделил Холодову аристократический титул. Дружба дружбой, а материальная выгода врозь. Потому он обращался к нам на «ты», а мы продолжали уважительно «выкать». Но также мы его и побаивались, все же он и правда был очень строгим тренером, как и начальником. Все знали, как его уважают подчиненные. Это передалось и нам. Мария снова фыркнула и умерила свой гнев, впервые притронувшись к десерту. «А если он придет сюда, вы поговорите с ним?» Внезапно задала вопрос Мария и покосилась на Холодова. «О чем нам с ним говорить?» — вскинул бровь Холодов. «Не знаю», — она пожала плечами. «Узнаете его получше и поймете». А заодно и отсюда несете, что Виктор более чем достойный кандидат мужья. Этот брак только укрепит позиции рода Стужевых. Даже если я стану номинально второй женой. Я не удержался и захихикал. То есть ты уже и на такое согласна? С усмешкой посмотрел я на злую сестру. А как же твое «буду первой и единственной женой»? Помнишь? Сама так говорила. Она немного помолчала, беря гнев под контроль. Это отец с Аркадием Петровичем считает меня маленькой и наивной девочкой. Но я как раз думаю головой, в отличие от некоторых. Отец Виктора считает наш род мелковатым и назначит сыну первую жену по своему усмотрению. Остальных он вправе сам выбирать. Да-да, и любить больше всех будет именно тебя. Мой голос сочился сарказмом. «Какая же ты наивная! Слов нет! Не женится он на тебе, по ушам только ездит. Ни одной тебе, между прочим. Таких вторых жен по любви у него в достатке». «Да что ты знаешь!» — хмыкнула Мария. «Мелкий, завистливый ублюдок, который даже дар пробудить не в состоянии». «Хватит!» — внезапно рявкнул Холодов. Оставим пока этот бессмысленный разговор. Вернемся к нему позже. Мария так и расцвела улыбкой, я же хмыкнул. Аркадий Петрович, а когда тренировки? Да чтоб тебя неугомонного! Мы пререкались какое-то время и сошлись на том, что пока Холодов поможет мне размяться по очень щадящему режиму. В это время он плотнее займется тренировками Марии. Видимо, чтобы жизнь ей сахаром не казалась. По крайней мере, девушка состроила ту еще недовольную мину. Через какое-то время вместо пробежки мне позволили пройтись пешком один круг вокруг поместья, а потом произвести разминку. Мой расслабленный вид невероятно злил сестру, так что вскоре я выпросил у Холодова позволение остаться и посмотреть на настоящие тренировки. Ведь у меня все несерьезно, как уверяла сестра, а вот у нее ого-го. Я человек не глупый, умею признавать очевидное, фехтовала Мария куда лучше моего, и родовая магия давалась ей довольно легко, но это не мешало мне время от времени сыпать двусмысленными комплиментами, которые ее бесили. Купаясь в лучах ее гнева, я пытался раскачать свой источник, ну или хотя бы почувствовать его. Увы, это сложно сделать с чужой энергией. Но мне начинало казаться, что эмоции сестры все же не напрямую превращались в мою магию, а как раз-таки проходили обработку, возможно, через тот же источник. Это ощущение было очень слабым, скорее интуитивным. Но чем дольше я прислушивался к себе, тем больше верил своим чувствам. Ведь я герой этой истории и должен расти и развиваться. Рано или поздно, но источник найдется, я более чем уверен. Еще и какой-нибудь суперогромный. Я настолько погрузился в свои размышления, что не заметил, как тренировка сестры закончилась. Холодов положил мне руку на плечо, и я посмотрел на него с недоумением. Марии уже и след простыл, но пока я все еще был полон ее энергии. Пройдемся к кабинету. Надо поговорить. Дельная мысль. Я давно хотел попросить его порыться в документах матери, чтобы хоть что-то узнать о ней и ее даре. Сейчас, пока я восстанавливаюсь после травмы, самое время уделить этому вопросу внимание.